Глава 29. Кряша раздраженно фыркнул, перевалился на бок и, нащупав мешающий спокойно лежать на животе камушек, подхватил его и отбросил в сторону. 10 минут прошло с тех пор, как Глобус, Тоска и Дизи вошли на улицы Искры. Событий много. Навскидку снайпер и не припомнил, где мог видеть подобный наплыв зараженных. Что же происходит в реальном пекле, если это всего лишь маленькая часть его? Щелкунчик устроился рядом и не отрывал глаза от окуляра прицела, шепча проклятие. «Это ваш там летает?» «Где?» — отозвался Щелкунчик. 2 часа. За пятиэтажку уходит». Щелкунчик плотнее прижал окуляр прицела к глазу, поводя стволом из стороны в сторону. «Нет, это точно не наш. Я таких не видел». «Значит, гости извне», — усмехнулся Кряж, готовясь к выстрелу. Замер. Удар сердца, отзыв пульса в запястье, выстрел. Беспилотник клюнул округлым носом в направлении земли и пошел на снижение. Какое-то время планировал, но вдруг дернулся и, закружившись волчком, устремился навстречу с асфальтом. Миг падения укрылся от глаз, помешало здание. «Долетался!» Восхищенно прищелкнув языком, отметил Щелкунчик. «Как это ты его?» «Пулькой!» — сплюнув в сторону, ответил Кряж. «Забыли. У наших проблемы». «И хотелось бы забыть, да только...» — подал голос молчавший до этого водитель БТРа. «Что, боишься, придут хозяева и счет нам выставят?» «Нет, хозяева не придут, а слуги могут». Кряж сам думал о том, что беспилотник тут нарисовался не для того, чтобы нащелкать красивых фотографий, но гнал от себя подобные мысли. Если внешники ведут разведку, то им что-то надо. В Искру они не сунутся, а вот муров нагнать могут. И тогда кисло станет. Очень кисло. Глухо плюнул вал Щелкунчика. Еще раз и еще. «Чего?» — поинтересовался Кряж, всматриваясь вдаль. Дар приблизил картинку. 2 полицейских выпустили по 1 длинные очереди, не целясь от бедра, наступающих на них мертвяков и отступили к ближайшему низкому на общем фоне зданию городского суда. «А, своим помогаешь?» Несколько метких выстрелов Щелкунчика уложили на дорогу особенно ретивых неиммунных, разворотив их затылки 9-миллиметровыми пулями. «Чё-то они резко обратились. Только что между собой дрались. И тут не любовь к представителям власти так подогрела, или что?» «Шутки у тебя дурацкие!» Делая паузу между выстрелами, пробурчал Щелкунчик. «Сидеть без дела скучно!» «Стреляй, балуйся!» Кряж не стал спорить. «Только если придется спуститься в город, я тебе маслят не отсыплю, ибо таких у меня точно нет!» Кряж отыскал глазами Тоску. Что-то ему не понравилось. «Малой!» — дернул он за рукав водилу. «Дуй на мое место!» «Вот тебе игрушка, стреляй в тех, кто людей кушает. В людей не стреляй!» Водитель с ошалевшими глазами принял снайперскую винтовку Кряжа. «Так это... прицел не работает!» «Ах ты ж!» — ладонь Кряжа взметнулась к лбу. «Ща!» Порывшись в рюкзаке, Кряж извлек из его недр то, чем не пользовался уже давно, а выбросить жалко было. «Щелкунчик, помоги бойцу!» — передал он оптику более опытному в снайперском деле парню. «Ты куда?» «Там Дизи скоро останется без своей американской задницы. Выручать пойду». Сотни тысяч, а может, скорее всего, так и есть миллионы пар ног стерли гранитные ступени, ведущие под землю. Пешеходный подземный переход, ничего сверхъестественного. Таких по всему миру неисчислимое количество. И в родной для Дизи Америки они есть. Но этот... Чем думали архитекторы, когда выбирали столь дорогой материал для облицовки стен и даже пола в проходном, по сути, месте, не требующем особой красоты? Для чего? Дизи ответа не знал. Да и не искал его. Все же это красиво. Метро в Нью-Йорке на фоне этого банального перехода выглядело в лучшем случае как ночлежка для бездомных. Глобус, не останавливаясь на ходу, шумно высморкался в ладонь и скинул соплю на красивый пол, узором камня, напоминавший Дизи ночное небо. Ковбой взял чуть в сторону, приближаясь к стене. Ему очень хотелось прикоснуться к гладкой, прохладной поверхности. Что им двигало? Скорее всего, то было бессознательное стремление человека, лишенного своего мира, к осязанию кусочка того, что совсем недавно, так же, как и он сам, было перенесено сюда, в этот ад. «Привет, Земли!» «Ну, привет!» «Дези!» — ковбой встрепенулся. Голос тоски, практически всегда лишенный эмоций, на этот раз излучал досаду и негодование. «Чертов молокосос!» Пока Дези рассматривал и ощупывал гранит стен, его спутники миновали подземный перекресток и начали подниматься вверх по лестнице. Откуда взялись мертвяки, непонятно. То ли вышли из укромных коморок, превращенных неким предприимчивым умом в торговые точки, то ли спустились в подземку с другой стороны. Факт оставался фактом. Дези был отрезан от своего командира и Пузана десятком шаркающих ногами по блестящему граниту зомбаков. Ковбой никак не успевал присоединиться к кочевнику и командиру. «Давай назад!» — крикнул Тоска, одновременно отправляя метким выстрелом из арбалета, тянущего к нему мертвые руки зараженного к праотцам. «К ряжу вернись, твою дивизию! Сзади!» И без этого предостерегающего крика Дези уже понял, что встрял в неприятности. Его схватили и потянули спиной к выходу, вверх, наружу. Невидимая тварь укусила ковбоя за плечо. Не вышло. Подаренный разумом плащ отработал на 1000%. Если судить по недовольному взвизгиванию таинственной твари, то каждая следующая попытка добраться до человеческой плоти ничем не отличалась от предыдущих. Все впустую. Материал внешников на службе человека. Достойна заголовка желтой прессы. Дези дотянулся до пояса, и первым желанием его было извлечь миротворец и всадить пулю в монстра. Но как? Куда стрелять? Сильная рука обхватывала его шею, лишая возможности обернуться, а на тычки локтя в корпус тварь никак не реагировала, словно Дези месил боксерскую грушу. Хотя монстр не был грушей, и удар по голове красноречиво намекал на это. Тварь была взволнована, если так можно сказать, и, пытаясь успокоить жертву, просто лупила по макушке, как по барабану, не оставляя при этом попыток прокусить неподдающийся плащ. Так шляпа на голове Дези из того же материала, что и плащ, пусть лупит. Рукоять ножа попала под руку первой. На размышление времени не осталось, и Дези решил воспользоваться тем, что само провидение вложило в его длань. Выхватив клинок, он ударил им несколько раз куда-то за плечо, и потому как ослабла хватка, понял, что угодил в самую точку. Рука, державшая его за шею, обмякла. Тварь рухнула под ноги, подбивая Дези под коленки. Не удержав равновесия, он упал прямо на поверженного монстра. Красавчик. Таких милых лиц Дези еще не видел. Это был все еще человек, но человеком не являлся. Покатый лоб, крупные зубы, наросты на висках и макушке, напоминающие коросту. Шея проваливалась в плечи, оставив голову без видимой опоры, создавая впечатление роста этой самой головы прямо из туловища. И, конечно же, эта тварь была без штанов. Визитная карточка Стикса. В новую жизнь с голой жопой. «Черт!» Кинув взгляд туда, где еще пару секунд назад находились глобус и тоска, Дези никого не обнаружил и решил последовать совету командира. Идти вслед за кочевником и наемником было бессмысленно и опасно. Тварей внизу становилось все больше. Краем глаза ковбой заметил тень и, посмотрев в сторону выхода, ругнулся еще раз. «Черт!» Навстречу ему спускался еще один представитель местной фауны. Мало чем отличимый от того, что лежал под его ногами. Успокоившись, как человек, загнанный в угол и принявший некое решение, Дези вооружился миротворцами. «Поиграем к такой-то матери!» Одним метким выстрелом он разворотил лицо мертвяка, и тот с глухим стуком упал и покатился по ступенькам, подпрыгивая, словно спущенный баскетбольный мяч. «Наверх! Наверх! Бегом!» «Не глупи!» Остановил тоску кочевник. «Не пробьемся, увязнем в толпе. Хочешь помочь? Двигаем наверх, а там через дорогу, только так». Тоска понимал, что глобус прав. «Погнали!» Перепрыгивая через 5 ступенек, он быстро оказался на поверхности и, не снижая скорости, саданул кулаком в лоб, вывалившемуся навстречу мертвяку. На удивление, быстрый для своих габаритов глобус точным ударом кистеня, невесть откуда взявшимся в его руке, добил пустыша. «Не вижу!» — Тоска взобрался на урну, всматриваясь на противоположную сторону дороги. За перегородившими улицу автомобилями, разрывающими воздух звуками клаксонов, нелегко рассмотреть хоть что-то. Тем более, что людей и нелюдей на улице было полно. Знакомые шляпы среди них не мелькало. «Он жив, не тужи!» — попытался подбодрить глобус. «Мы не можем туда пойти, люди на руках повиснут, понимаешь?» Тоска понимал. Начни он сейчас двигаться вперед, лавируя между машинами, сколько людей ему придется оставить позади себя? Скольким придется отказать в помощи? Скольких оставить без ответа на вопрос, что все это значит? Как отмахнуться от матери, прячущей за своей спиной ребенка, подставляющей свою грудь под зубы мертвяка? Помочь всем нельзя. Просто не успеть. Даже если тоска закроет свой единственный глаз на происходящее вокруг, это еще не значит, что он успеет на помощь к Дизи. Остается только верить, что ковбой справится и доберется до Кряжа. И, конечно, Кряж, соколиный глаз, прикроет своими меткими выстрелами американского друга. Плюс ко всему, если верить разуму, а не верить ему нет никаких оснований, на плечах Дизи крутой доспех, дающий ему некое преимущество. «Где твой склад, старик?» Глобус снова отмахнулся от очередного голодного, впечатывая свой грозный кистень в синюшный лоб. 100 шагов! Погнали!» Желтая вывеска с надписью «Охота и рыбалка» располагалась над входом. Именно там, в полуподвале жилого дома, и велась торговля. Глобус, забавно подпрыгивая, спустился по лестнице, ударом ноги открыл дверь и, сменив кистень на автомат, решительно шагнул внутрь. Тоска не отставал, не забывая прикрывать тылы. Внутри царил полумрак. Благо, что это не подвал, а цокольный этаж. И окон, хоть и зарешоченных, было много. Многочисленные стенды уставлены всевозможными принадлежностями для охоты и, собственно, рыбалки. Тишина. «Вымерли все», — предположил Тоска, заглядывая под прилавок. «Нет, тут он должен быть. Всегда был». Тоска одним прыжком преодолел не самый высокий прилавок. Взяв с полки бинокль, внимательно его осмотрел. «Что в эту фитильку разглядеть можно?» Удивленно пожал он плечами, возвращая оптику на место. «А вот это, на удивление, вполне приличная вещь». Тоска внимательно исследовал очередную находку, вполне добротно сделанный охотничий нож. При помощи большого пальца проверил остроту, удовлетворенно кивнул. «Возьму. Колбаски настругать или тушенку открыть?» «Хоть весь магазин выноси», — позволил глобус, будто являлся хозяином этого заведения. «Спасибо», — кивнул тоска. «Где патроны, старик?» «Тама», — кивнул глобус в дальний от них конец помещения. «В подсобке». «Иди». Миновав все стенды, глобус и тоска подошли к хлипкой обшарпанной двери, и кочевник, не особо долго думая, пихнул ее. Скрипнув несмазанными петлями, дверь открылась, и мужчины увидели то, что скрывалось внутри. Первое, что бросилось в глаза, — огромная лужа крови. На полу мертвяк терзал тело женщины, выгрызая внутренности. Услышав скрип, мутант обернулся на шум. Лицо его было красным от крови, зажатая в зубах часть печени, видом своим у непривычного к подобному человека, неминуемо вызвало бы приступ рвоты. Не выпуская из зубов добычу, мертвяк начал наступление на новую, как ему казалось, жертву. Даже на две жертвы. Чаяния его были прерваны одиночным выстрелом. Бордовая точка, подобно звезде, расцвела на его лбу, и он, так и не выпустив из зубов кусок человеческой требухи, уткнулся лицом в бетонный пол. «Слушай», — переступив через тело мужика, тоска обратился к глобусу. «Ты всегда его таким встречал?» «Нет, обычно он за прилавком стоял. Бабы с ним не было». «И как вы товар брали? Так же?» Тоска носком ботинка слегка тронул голову мертвеца. Сдернув со стены покрывало, прибитое вместо ковра, накрыл тело женщины. «Не, не так. Он как нас видел с автоматами, так на пол падал и верещал. Все просто было». «Где?» — вопросом остановил воспоминание тоска. «Забрали и уходим. Еще Дизи искать». Глобус молча бочком прошел вдоль стены и остановился около большого сундука, стоявшего под небольшим окошком. «Он что его, в бабке в деревне умыкнул?» — хмыкнул тоска. Глобус не ответил. Молча открыл массивную крышку и без особого труда извлек из его недр ящик, затем еще один. «Дед, это, конечно, не так и много, всего-то килограммов 65 старые вместе. Но неудобно же с этим по улицам носиться». «А и не станем». Кочевник наполовину скрылся в сундуке и вынырнул с каким-то свертком в руках. Сверток оказался ничем иным, как куском брезента, плотного и крепкого. «У меня уже весь сараюшка им оббит», — зачем-то пояснил он. «Обернем сейчас, свяжем, и мне на горб, так побежим». «Ножки не подломятся?» — Глобус усмехнулся. «Я, мил человек, еще и тебя с твоими сатанами на горб скину и километров так с пяток аллюром пробегусь». «Нехилый конь. Давай ты меня после прокатишь. Вяжем». Гамлет корил себя. И людей не спас, и своих парней подставил. Вон они жмутся к стенам, отплевываясь уже одиночными выстрелами, боеприпас на исходе. Да ладно они и Гамлет. Поживший в Стиксе, понимающий, чего ждать от этого мира, не особо и рассчитывают на чудо. Людей жалко. Мужичков, что так отважно отбивались от зараженных. Женщин жаль, и особенно детишек. До горького кома в горле, до крика. Хотелось вырвать себе глаза, только бы не видеть поломанных, растерзанных детских тел. На полминуты Гамлет и его люди опоздали. Полминуты — цена жизни двух десятков человек. Не успели. Замешкались. В то время как Рубер раскачивал, пытаясь опрокинуть мешающую ему пройти во внутренний дворик магазина фуру, бегунки обогнули ее со стороны и тут же кинулись на опешивших людей. Здоровенный мужик успел взмахнуть монтировкой, но опустить ее на голову бегунка ему было не суждено. Эти, в отличие от пустышек, были верткими и быстрыми. Он погиб первым, вслед за ним перестал жить второй защитник с лопатой. Хоть ему и удалось рубануть своим орудием по ребрам мутанта, от нападения второго он не уберегся. Перепрыгивая через головы оставшихся защитников, бегунки добрались до самых беззащитных и тут же показали себя во всей красе. Гамлет не нашел в себе сил стрелять в эту общую массу орущих людей и рычащих мертвяков. Не нашел. Рубер, наконец, справился с фурой, опрокинул и, переставляя короткие ноги, неспешно приблизился к эпицентру сражения. Его передвижение можно было сравнить с тем, как двигаются гориллы. Длинные руки костяшками пальцев упирались в землю, приплюснутый череп, обляпанный наростами ороговевшей кожи, напоминавший наплывы вулканической лавы, пластины брони на спине и животе при ходьбе шуршали, как листы шифера, если их потереть друг от друга. Вот что видели и слышали люди, которые даже представить себе не могли, что во Вселенной есть место таким монстрам. И утробный, но такой громкий и ужасающий рык. Не расставляя моральных акцентов, Рубер размахнулся и прихлопнул тяжелой ладонью сразу несколько человек. В придачу к ним пострадал и бегунок. Еще удар, еще, еще. «Сука!» Гамлет, не помня себя, полоснул по Руберу длинной очередью. Стрелял не только он. Его подопечные не остались в стороне, разобрали цели и теперь планомерно уничтожали монстров. В этой нервной стрельбе нашлось место и нечаянным жертвам. Но кто возьмется теперь указывать на такое допущение? Парни сами бы не сказали, попали они в мирных людей или нет. Минута бешеной стрельбы, и автомат Гамлета заклинил. Колотя ладошкой по калашу, он пытался его реанимировать, не вышло. Пришлось доставать последний аргумент. Глядя на груду живого бронированного мяса, Гамлет подкинул в руке гранату. «Эй, урод!» Не рассчитывая на ответ, обратился он к Руберу. «У меня лимонка есть! К чаю!» Он отогнул усики и уже намеревался выдернуть чеку, но почувствовал, как ему на плечо опустилась рука и спокойный ровный голос произнес: «Чаю после попьем. Своих парней мобилизуй. Что вы рассыпались, как бисер у ног этой свиньи?» Гамлет резко обернулся. Перед ним стоял один из людей Одноглазого. Кажется, его звали Санек. Впрочем, как и его напарника, которого что-то не было видно. Словно прочитав мысли Гамлета, Санек тем же спокойным голосом сказал: «Наблюдай, учись, запоминай». И все. Санек потянул страшного вида тесак из ножен. На этом его неспешность закончилась. Сорвавшись с места, он, подобно молнии, в два гигантских прыжка преодолел расстояние, отделявшее его от Рубера, и подсек лезвием ногу мутанта, направив тесак под коленный изгиб прямиком между пластин брони. Хлынула кровь. Запрокинув приплюснутую голову, Рубер издал наполненный болью крик. Как музыка этот крик звучал для ушей Гамлета. Как бальзам он лег на душу. Загнув усики чеки гранаты в исходное положение, Гамлет прицепил ее на прежнее место. Пришло время его любимого оружия. Щелкнула кнопка на нагрудном кармашке, и вот с тихим шипением, словно кобра, на свет извлечена цепь от бензопилы с наточенными до бритвенного состояния зубами. Синяя изолента вместо ручки. Метр смерти. Именно так Гамлет называл свое творение. Подтянулись его бойцы. В их руках появились точно такие же цепи. «Рано!» — остановил особенно ретивого бойца Гамлет. «Не подойти!» «Так там же бегунки, людей рвут!» «Вижу, но рано!» Рубер отвлекся от своей цели и теперь пытался рассмотреть того, кто доставил ему столько боли. «Удалось!» Тем более Санёк и не пытался скрыться. Он медленно отступал к пятиэтажке спиной, пытаясь заставить Рубера следовать за ним. Рубер не мешкал и, подволакивая окровавленную ногу, направился за наглецом, посмевшим причинить ему боль. «Пора!» – дал отмашку Гамлет и первым побежал на помощь тем, кто уже почти не отбивался от ожившего кошмара из самых дурных снов. Бегуны не ожидали нападения сзади, и через минуту с ними было покончено. Пока бойцы Гамлета помогали людям выбраться из-под мертвых тел, он сам решил помочь Саньку. Чем он мог помочь, непонятно. Но и стоять без дела Гамлет не мог. Тем временем, как показалось Гамлету, Рубер загнал Санька в тупик. И теперь его от смерти могло спасти только чудо. Как бы он сам выглядел, угодил он в такой переплет. Гамлет не смог бы ответить. А вот Санек выглядел так, словно был очень доволен, и в положении своем ничего плохого не находил. Он уперся спиной о стену и, казалось, отдыхал, будто свою часть работы он проделал, а остальное его не касалось. Сигареты в уголке губ не хватало и банки пива в руке. А так, стоит студент после экзаменов или нет, скорее дембель пришел на гражданку и наслаждается первым днем неказарменной жизни. Рубер вплотную подступил к Саньку и уже поднял руку, чтобы прихлопнуть того, как муху. Звон разбившегося стекла вывел Гамлета из оцепенения, и он увидел, как из окна третьего этажа с зажатым в руках большим альпинштоком летит прямо на Рубера на его плечи второй Санек. Это было как в эпическом кино. Где-то в глубине души Гамлет пожалел, что в его руках сейчас нет камеры. Короткий миг полета его от ботинки каскадера встретились с могучим загривком Рубера. И если Санек прекратил свое падение, то альпиншток в его руках нет. Миг и хищное жало, чавкнув, пробило затылок чудовища. Стон закружился в колодце внутреннего дворика, и эта махина, уже мертвая, стала оседать, заваливаясь мордой вперед. Санек, стоявший у стены со скучающим видом, отошел в сторону, давая возможность творению Стикса впечататься мертвым лбом в стену, в то место, где так беспечно ожидал вступления в игру своего неизменного напарника этот человек. Человек? Гамлет не решился бы однозначно утверждать это. Все было кончено. Со стороны школы в небо устремился красный сигнальный огонек. Писк все видел.